Глава 4. Сразу после ужина, на котором пришлось быть любезной и подчеркнуто не замечать Архипова, Катя со всеми попрощалась и с тоской в душе приготовилась вновь преодолевать 2 километра до остановки маршрутных такси. Дядюшка, как уже успела понять Катя, считал, что характер надо закалять, а не искать легких путей. Поэтому предложение подвести от него не последовало. Отшитый жених тоже повел себя сдержанно, скрылся за дверью библиотеки, даже не намекнув, что его черная полированная карета под названием «БМВ» готова отвезти ее куда угодно и когда угодно. «Гад!» — мысленно прошипела в его адрес Катя. Подмога пришла со стороны Вадима. Он довез гостю до самого дома и в знак благодарности получил номер мобильного телефона и искреннее заверение в дружбе. Вылезая из машины, Катя даже подумала: «И почему надо выйти замуж не за Вадима? Он, в отличие от некоторых, приятен и галантен». Переступив порог своей однокомнатной квартиры, она почувствовала немыслимое облегчение. Шелк, бархат, графы, мертвые жены, балдахины и позолоченные кубки — это все, конечно, хорошо и даже интересно. Но куда спокойнее находиться среди привычных вещей, простых и до боли родных. Зеркальный шкаф с раздвижными дверьми, купленный со скидкой. Разобранный диван, застеленный оптимистичным постельным бельем в розовый горошек. Худосочный кактус, забывший, что ему надо расти вширь, а не ввысь. Светло-коричневый ковер с пятном от джема почти посередине. Стол, заваленный журналами, и кружка с недопитым чаем на полу около кресла. Вот ее привычный мир. «Тяжело мне будет жить в богатстве», — вздыхая, сказала Катя. «Но ничего не поделаешь. Есть такое слово «надо»?» Добавила она уже с улыбкой. $6000, выданные Карлом Августом авансом, требовали немедленных походов по магазинам. И последующие 3 дня Катя тратила деньги быстро и со вкусом. Она никогда не была особой модницей. Покупала ту одежду и обувь, которые соответствовали ей уже придуманной марке. Вполне, а почему бы и нет? Зарабатывала она сносно, но все же недостаточно, чтобы уверенно входить в сверхмодные бутики. Конечно, можно было и на рынке, или в доступном по ценам магазине высмотреть что-нибудь стоящее. Но тут подключалась апатия и вселенская тоска, когда толкотня между прилавками становится скорее раздражителем, нежели удовольствием. Но теперь другое дело. У нее есть деньги. Судьба наконец-то сделала кувырок через голову. Ура! Ура, ура! И 3 ха-ха! Особое внимание Катя уделила пляжным вещичкам. В итоге были куплены 2 ярких купальника, бирюзовый и красный. Оба раздельные, оба сексуальные. Широкополая шляпка с забавным белым бантиком, вязаная крючком сумочка с рядом разноцветных пуговок на ремешке. 3 парео с бахромой, с бисером и с кружевами. Босоножки на каблучке. Пляжные шлепки с плавающими в прозрачной подушве золотыми рыбками. Сарафанчик на тонюсеньких бретельках, 2 коротенькие юбочки и куча футболок и топиков. «Даже жаль, что меня в этой красоте никто не увидит», — с сожалением сказала она, вертясь перед зеркалом в примерочной. И во второй, и в третий. Еще Катя купила набор средств для загара и точно такой же набор против загара. Собираясь их чередовать, она надеялась получить идеальный тон кожи. Также ко всему этому был приобретен пухлый чемодан на колесиках с очаровательной выдвигающейся перламутровой ручкой. «Ну, надеюсь, на этом острове есть хотя бы обезьяны», — сокрушенно покачала она головой около кассы, продолжая жалеть, что все ее старания и вкус никто не оценит. Остров, как испытание, уже нисколько ее не пугал. Наоборот, он манил своей непременной красотой и экзотикой. Потратив приличную часть полученной суммы на одежду и побрякушки, Катя решила сделать свое пребывание вдали от родины как можно более уютным и комфортным. Конечно, там будут ананасы и бананы, палатка и надувной матрас, лодка и мангал. Но все же не надо забывать, что дядюшка граф намекал на трудности. Он же отправляет ее в такую даль не с целью поправить здоровье и отдохнуть. Он хочет убедиться, что она может наравне с мужчиной с этим противным Архиповым, встать у руля фирмы. Только в том случае, если она докажет свою способность плавать в бизнесе самостоятельно. Она получит кусок жирного пирога. Только тогда от нее отстанут с требованиями связать себя узами брака. Опять же, с этим несносным Архиповым. А из этого следует что? А из этого следует, что дядюшка ей наверняка немного осложнит жизнь на острове. Вряд ли он вырубит все плодоносящие пальмы. Но лишить некоторых удобств вполне может и, по идее, даже должен. Поразмышляв на эту тему, Катя купила небольшую сетку для ловли рыбы. Чего с удочкой-то возиться? А червяки — это вообще фу. Добавила еще фонарь, 10 зажигалок, 3 блока всепогодных спичек, 2 блока сигарет, флягу, бутылку водки в качестве лекарства от всех болезней и бутылку кофейного ликера для души. Миску, вилку, ложку, кружку, тонкое и теплое одеяло, 3 пачки макарон, порошковое картофельное пюре, пачку соли, упаковку чайных пакетиков в количестве 125 штук и топор. Все остальное по мелочи предполагалось найти дома. «Я готова», — твердо заявила она Карлу Августу фон Пфюге, когда тот позвонил в назначенный день. Привязала к чемодану пакет с 2 кастрюлями и повторила уже для себя. «Я готова».